Глава 32. «Я говорила с твоей тетей». Вместо приветствия начинает мама. «О, нет. Только и успеваю подумать я. Только не это». Выключив компьютер, кладу планшет в сумку и выхожу за дверь. Ее старшая дочь в этом месяце учится по обмену за границей, а младшая планирует поступать в Москву в следующем году на экономический. «Круто!» – жму плечами. «Рада за них!» «Я тоже!» – цедит мама. «Но мне очень жаль, что за свою дочь я порадоваться не могу!» Из груди вырывается нервный смешок. В своем драматизме мама, как всегда, великолепна. «Мамуль!» «Ласково начинаю я. Ты же знаешь, у меня все наладилось. Прекрасная работа, хорошая зарплата, начальство. Мне даже жилье предоставляют в лучшем отеле, мам». «Ага, посмотрю я, как ты запоешь, когда тебя оттуда попросят». «Ну с чего бы? Сама подумай, дочь, у тебя за спиной только школа и уроки ИЗО. И когда на твое место придет кандидат с дипломом, выбор будет очевиден». Беспомощно оглядываюсь по сторонам. «Нет, настроение все-таки испорчено окончательно. Я говорила со своей подругой», невозмутимо продолжает мама. «Она работает в Краевом министерстве образования. Все, что тебе нужно, это подать до февраля заявку на сдачу экзаменов по экономическому профилю». «На экономический? Ну, конечно». «Мам», обрываю ее, «давай я сама решу, что мне делать, ладно?» «Нарешалась уже!» – холодно парирует мама. «Несколько лет полы драила, умница!» «Я чуть со стыда не умерла, когда моя сестра тебя этим летом встретила. Они отдыхать приехали, а ты им, видите ли, полы в номере драешь». Тяжело вздыхаю в трубку. «Мам, ну ты опять? Хватит!» «Не хватит! В отличие от тебя, Ира, я думаю о твоем будущем. Хоть раз в жизни ты можешь меня послушать? Хоть раз в жизни?» С губ срывается нервный смешок. «Да я только и делала, что постоянно тебя слушала, мам. Один единственный раз я захотела выбрать что-то сама, и ты до сих пор не можешь с этим смириться. Ты, Ира, жизни не знаешь, поэтому и умничаешь. Ты не знаешь, что такое остаться одной без работы, без нормального образования, с грудным ребенком на руках». «Да, мам, не знаю. Потому что я не ты», взрываюсь я. «У меня своя жизнь, и ошибки тоже будут свои». Я никогда не говорила с мамой подобным образом. Обычно я просто делала вид, что мне нужно бежать. Бросала примирительное «люблю, целую» и с облегчением сбрасывала звонок. Но сейчас мне захотелось, чтобы меня наконец-то услышали. Просто услышали. «Посмотри-ка на нее!» Вместо этого отвечает мама. «Какая безответственность! Ирина, ты – копия твой отец. Просто копия!» Говорит напоследок и сбрасывает звонок. А я, выходя на улицу, чувствую, как меня колотит. Совсем не от мороза. Мне надоело, что все наши разговоры заканчиваются именно так. И что мое мнение не имеет совершенно никакого значения. Заводясь от этих мыслей, не сразу замечаю, как рядом появляется Давид. «О, ты уже тут?» Звучит позади его бархатный голос. И на мое плечо ложится мужская ладонь. В сравнении с лапищей босса просто пушинка. «Ага». Выдавливаю из себя мученическую улыбку. «Как день?» «Устала немного. Вру я. Домой хочется. Очень». «Это мы мигом», – усмехается, открывая передо мной дверь белого авто. «Прыгай». Оказавшись в салоне, получаю от босса сообщение, что он задержится на 5 минут. Следом прилетает указание – греть дружескую задницу в тепле. «Спасибо, босс, но я уже еду с коллегой». Когда он коротко уточняет, с кем, отвечаю также коротко: «Давид». И нажимая на кнопку «Отправить», будто доказываю себе, что верность я никому хранить не обязана. И могу делать то, что считаю нужным. Я не понял, Стрелецкая. Это еще что за номер? Приходит следом. Сегодня что, день царской мести для идиотов? Раздраженно бросаю телефон в карман. Еще один контролер. А вообще, почему я должна перед ним отчитываться? Почему я всю жизнь перед всеми отчитываюсь и постоянно слушаю, что я должна делать, а что нет? Сначала мама, теперь еще и он. Ир, ты тут? Обеспокоенно спрашивает Давид. А? Растерянно отвечаю. Ой, да, задумалась. Прости. Да ничего. Кстати, пока тебя не было, у нас тут такая жесть творилась. Прикинь, меня 3 раза заставили проект переделывать. Давид начинает рассказывать про свой дизайн. И я облегченно выдыхаю, радуясь, что он говорит о себе, пытаясь отвлечь меня разговором. О моем настроении он не спрашивает, в душу не лезет, уважает мои личные границы. Идеально же! Представляешь? Со смехом спрашивает о чем-то Давид. И я улыбаюсь, кивая в ответ. Но сосредоточиться не получается. Я снова улетаю в свои мысли. Я не понял, Стрелецкая. Это что еще за номер? Ты посмотри на него, абьюзер. Сопя, как огнедышащий паровоз, я уже вовсю мысленно ругаюсь с боссом, выговаривая ему то, что не успела выговорить маме. Говорю, что сама буду решать, что мне делать. А еще, что он не имеет права меня контролировать. И вскипаю, залясь на то, как он мне отвечает в моей же голове. Правда, иногда мой бородатый босс почему-то с рыка переходит на высокое сопрано мамы, выдавая ее коронные фразы. От этого становится немного не по себе. Все, Ира, кажется, это уже клиника. Когда Давид тормозит у отеля, попутно присвистнув, что живу я в шикарном месте, я лишь напряженно осматриваюсь, прямо как нашкодивший ребенок. А когда замечаю свет фар черного автомобиля, сердце падает куда-то в пятки. Обогнал. Босс выходит из своего автомобиля, смотрит по сторонам, будто в поисках блудной меня, а потом замирает на месте. Потому что меня он нашел моментально. Кажется, я даже вижу, как от его напряженного тела исходит пар. И только Давид, не замечая нависшей над ним угрозы, неожиданно касается губами моей щеки. «Малыш, до завтра!» Шепчет и поворачивает мое лицо к себе, напоследок легонько скользнув по губам. Видимо, у кого-то только что случился романтический момент. У кого-то, но явно не у меня. Я не чувствую ни вкуса поцелуя, ни привычного смущения. Я леденее, совершенно иррационально. И кажусь в ту сторону, где под проливным дождем и светом фар стоит один единственный наш зритель. Секунда, и он уже решительно, как бешеный зверь, двигается в нашу сторону. Пока. Бросаю Давиду и моментально вылетаю за дверь. Ради спасения его же жизни. И будто издалека слышу, как автомобиль за моей спиной, не торопясь, трогается с места. Зато я сдвинуться уже не могу. Стою под проливным дождем и смотрю на своего босса, с которого будто разом слетели все смягчающие фильтры. Теперь передо мной просто огромный злой мужик. И он со мной явно не дружит.